К смолокурне. Возможно, они там, но разворачиваться не будем. Встанем поближе, и я сбегаю на разведку. Не нравится мне это. После дождя тут прошло две одиночки. Женщины, потом мужчина. Видимо, пожилой прихрамывал, с молодой женщиной и ребенком. Потом еще двое, мужчина с женщиной. У них был велосипед. Это те, кто после дождя прошел. Сохранилась часть следов и до дождя. Это там, где листва прикрыла дорогу. Но тоже людей поворачивало сюда не так и много. И что? А то, что военные окрестности не проверяли. Бандиты, что над девчонкой глумились, могут и на смолокурне отсиживаться, и таких одиночек отлавливать. «Ха!» – задумался дед, после чего согласно кивнул. «Может и такое быть». «Это да. Тут до смолокурни километра два. Может, я пробегусь, а вы тут по-тихому за мной?» «Хорошо. На твоей телеге я поеду. Автомат возьму, а моей Марина пусть правит. Научилась уже». «Вот и ладно. Я побежал. Через 5 минут трогайтесь за мной». И я рванул по лесу вдоль дороги к смолокурне, пока дед неторопливо возвращался к нашим. Ему вести наш крохотный караван следом за мной. Я фактически добежал до смолокурни, скрытой на крохотной полянке, когда услышал хлопки и, кажется, смех. «Из наганов палят», — задумчиво пробормотал я, остановившись и прислушиваясь. Было 4 выстрела, но мне показалось, что 5. Нет, все же точно 5. Последний был сдвоенный, как 1. Значит, у бандитов 2 ствола. Но будем исходить из худшего, что они отлично вооружены. Тем более сейчас добыть оружие не проблема. Уверен, у них должен быть или наблюдатель, или часовой, чтобы контролировал обе дороги, выходящие к смолокурне. Хотя по ширине эти дороги лучше назвать тропинками. Грузовик с трудом пройдет. Для телег дорогу рубили. Значит, нужно сначала найти этого наблюдателя. Тут мне помогли сами бандиты. Один из них вышел из амбара. На крохотной поляне было всего 2 строения – избушка и амбар. И крикнул какого-то свища. Вот же кликуха. Судя по тому, что те ботали по фене, мне снова повезло нарваться на зэков. Причем, судя по истеричным ответам часового, он в иерархии банды, если не на роли опущенного, надеюсь, не надо объяснять, кто это, то очень близко. Я подобрался к опушке по-пластунски, используя любую возможность и рельеф местности, чтобы подкрасться поближе. Страховался не зря. Наблюдатель сидел на дереве. Забирался он туда по веревке с навязанными узлами. После переклички тот, что вышел хохоча из амбара, рассказал, как толстуха бросалась на них с пеной на губах, когда другие поджаривали ее сыночка. Сейчас некто Кныш выбивал прикладом у толстухи золотые зубы. Та успела покусать его, причем разжать удалось челюсти, когда старуху добили. Сейчас золотые зубы заберет и труп отправит к остальным. Причем бандит огорчался, что золото с этой семейки евреев взяли немного. «Приклад, значит, винтовка или карабин. Будем знать», — пробормотал я. Осторожно вернувшись вглубь леса, я хотел рвануть навстречу своим. Нужно их остановить и покумекать. Отпускать бандитов я не хотел. Будем бить. Однако не повезло. Я наткнулся на 2 бандитов, что вышли мне навстречу из-за деревьев с пустыми носилками в руках. На них были потеки крови. Так вот, как они относят трупы в лес. Почти сразу раздался предупредительный крик, и я в прыжке с перекатом ушел за дерево, застонав от боли в плече. Но в прыжке снял из винтовки того, что шел впереди. А там, где я только что был, землю взрыхлили 2 пули из револьвера. Быстро перезарядив оружие, стал прислушиваться. Было слышно, как шумно дыша, бандит бежит по лесу. Причем по звуку я понял, что тот пытается меня обижать по широкой дуге. Не выглядывая, я высунул ствол винтовки и выстрелил. Почти сразу раздался вскрик и звук падения. Повезло, попал куда целился, пуля не засела в стволе случайного дерева или ветки. Дыхание стало прерывистым. Похоже, тяжелое ранение. Но я на такую уловку поддаваться не собирался. Перезарядился и, выглянув, сделал еще выстрел. Добивающий. Вот теперь точно готов. А наблюдатель на дереве, поорав, смолк. Зря голос подавал. И так понятно, что к бандитам пришли чужие. Подбежав к первому убитому, выдернул из-под его туши карабин, повесил за спину. Винтовка у меня хорошая, тихая и точная, но пуля слаба. Стены избы или доски амбара ей будут не под силу. И чтобы бандиты не свалили, я рванул к смолокурне, обходя ее по опушке. Мало ли, сбежать вздумают. Надеюсь, дед услышал выстрелы. Уже подойти должны, так что встанет и будет держать оборону. «Ну что, граждане бандиты, уголовники и насильники, пришел час расплаты!» — крикнул я и тут же нырнул за мощный ствол дуба. Уловка сработала. По мне стреляли из всего, что было у бандитов, позволяя сосчитать стволы. Похоже, было три винтовки или карабина, причем Мосина. И, что удивительно, пулемет, по лязгу — Дегтярь. А также автомат. Наш. Вроде ППД. Я слышал ранее, как работает ППД, но один раз. Однако все равно не спутаю благодаря своему идеальному слуху. У ППД звук чуть глуше. Что ж, ППШ у меня уже есть. Раритетный образец. Теперь в коллекции и ППД будет. Пока бандиты, не жалея, тратили патроны по тому месту, где меня уже не было, я закончил маневр, обошел смолокурню, но почему-то в избе никого не было. Все бандиты находились в амбаре. И, достав бинокль, стал рассматривать открытые проемы строений. Те, как держать оборону, не знали, поэтому постоянно мелькали, перебегая. Стрельба бандитов позволила мне определить, сколько их было. А наблюдатель на дереве, где была сколочена неплохо замаскированная площадка, сидел тихо, как мышь, не обозначая своего присутствия. Но он был именно там, я это точно определил. Умный сукин сын, вполне может отсидеться наверху. Веревку он поднял к себе. В амбаре же было еще 6 бандитов. С теми, что я положил, и наблюдателя на дереве, получается 9. Немало. Нормальных бойцов среди них и даже хороших стрелков я не заметил. Так что шансов у бандитов просто не было. Скинув винтовку и прицелившись, приложил приклад к правому плечу. «Нет, если выстрелю с него, снова отсушу руку и больше стрелять не смогу». Перекинув винтовку к другому плечу, несколько раз примерился. «Нормально, можно и так стрелять». Вот сразу и снял самого опасного, на мой взгляд, а это именно наблюдатель. Защиты у него не было, и несмотря на то, что сидел он, прижавшись к стволу дерева, замаскировавшись в густой кроне, попадание было точным. На землю он не свалился, оказалось, был привязан, так что повис на веревке в паре метров от земли, покачиваясь. Моего выстрела бандиты не слышали. Сами стреляли так, что услышать его было просто нереально. Едва слышный хлопок. Моя винтовка была очень тихой. Поэтому, еще раз прицелившись, я снова выстрелил в наблюдателя. Мне подранки не нужны.